Глава 66. После того, как молодые люди познакомились ближе, дружески обсудив подробности своего положения, они стали думать, как им лучше добраться до Вены и какие меры предосторожности следует принять. Прежде всего, они вынули кошельки и сосчитали свои деньги. Консуэла все-таки оказалась богаче своего спутника. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтобы без особых лишений проделать путь пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Ни о чем другом нечего было и мечтать, и Консуэла примирилась с этим. Однако, невзирая на философскую веселость девушки, Иосиф был озабочен и задумчив. «Что с вами?» — спросила она. «Вы, быть может, боитесь, что я окажусь для вас обузой в пути? А я готова биться об заклад, что хожу лучше вас. Вы, конечно, все делаете лучше, чем я», — ответил он. «Но меня тревожит вовсе не это. Меня печалит и пугает мысль, что вы молоды и красивы, что взоры встречных будут с вожделением останавливаться на вас. А я мал ростом и тщедушен, и при всем желании отдать за вас жизнь, быть может, не в силах буду защитить вас. Есть о чем думать, бедный мой мальчик. Будь я даже так хороша, чтобы привлекать взоры прохожих, я полагаю, что уважающая себя женщина всегда сможет внушить почтение, если умеет держать себя. Будь вы уродливы или красивы, молоды или стары, дерзки или скромны, вы не в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и разного рода бездельниками. С тех пор, как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, особенно волонтерами, любителями приключений, которые, очутившись без дела и не зная, где теперь поживиться, грабят прохожих, берут поборы с крестьян и вообще ведут себя как в завоеванной стране. Бедность наша является для нас в некотором роде защитой, но довольна того, что вы женщина, чтобы пробудить в них звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении нашего маршрута. Вместо того, чтобы идти на Песек и Будвейс, укрепленные города, через которые постоянно проходят расформированные войска и прочий сброд, мы поступим благоразумнее, спустившись по течению Волтавы горными, более или менее пустынными ущельями, где ничто не возбуждает жадность этих господ и некого грабить. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и вступим в Австрию через Фрейштадт. А очутившись на имперской земле, мы будем под защитой полиции, не столь беспомощной, как чешская. Вы, значит, знакомы с этой дорогой? Я даже не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта. Покидая Пильзен, я предполагал для разнообразия возвратиться через горы и постранствовать. Что ж, пусть будет так. «Мысль ваша мне по душе», — сказала Консуэла, рассматривая развернутую Иосифом карту. «Везде есть тропинки для пешеходов и хижины, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Да, я вижу горную цепь. Она идет к истокам Волтавы, а потом тянется вдоль реки. Это главная горная цепь Богемского леса. Там расположены ее самые высокие хребты. Они служат границей между Баварией и Чехией. Придерживаясь этих высот, мы без труда доберемся до нее. Они указывают на то, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава богу, ничто не влечет меня в этот замок исполинов, который никак не найти, я не сомневаюсь, что сумею провести вас верной и кратчайшей дорогой». «Так в путь», — сказала Консуэла. «Я вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых 2 мили. К тому же мне хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все боюсь встретить кого-нибудь, кто меня знает». «Постойте», — проговорил Иосиф, — «у меня мелькнула интересная мысль». «Посмотрим, какая. Если вам не претит переодеться мужчиной, ваше инкогнито будет обеспечено, и вы избежите во время наших ночлегов всех дурных предположений, какие могут возникать относительно девушки, которая путешествует вдвоем с молодым человеком». «Мысль не дурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где найти одежду по моему росту?» «Видите ли, мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имея с собой всего, что нужно для ее выполнения. Мы с вами одного роста, что делает больше чести вам, чем мне. А у меня в мешке есть новый с иголочки костюм, который совершенно изменит вашу внешность. Вот история этого костюма. Мне прислала его моя добрая матушка. Думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, когда явлюсь в посольство давать уроки барышням, она решила заказать для меня в своей деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошая, вы увидите. Но представляете, какое впечатление я произвел бы в посольстве и каким взрывом смеха встретила бы меня племянница господина Метастазио, покажись я в деревенском казакине и широчайших сборчатых штанах. Я поблагодарил мою бедную матушку за доброе намерение, а сам решил продать костюм какому-нибудь крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешние жители утверждают, что костюм старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий. «А вот случай и нашелся!» — воскликнула, смеясь, Консуэла. «Мысль ваша превосходна. И странствующая актриса вполне удовольствуется вашими турецкими штанами, которые, кстати, очень похожи на юбку. Покупаю у вас костюм, правда, в долг. А еще лучше с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей шкатулки, как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены». «Там видно будет», — проговорил Иосиф и положил кошелек в карман с твердым намерением не брать за костюм денег. «Теперь остается узнать, подойдет ли вам костюм. Я заберусь вон в ту рощу, а вы идите за эти скалы. Там вы найдете для себя просторную и надежную комнату для переодевания». «В таком случае выходите на сцену», — ответила Консуэла, указывая на рощу, «а я удалюсь за кулисы». И в то время, как ее почтительный спутник добросовестно углублялся в рощу, она, спрятавшись за скалу, занялась своим переодеванием. Когда Консуэла вышла из убежища и взглянула в воду источника, послужившего ей зеркалом, она не без некоторого удовольствия увидела в ней прелестнейшего крестьянского мальчика, когда-либо порожденного славянской расой. Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно усердная ножка, скромно выглядывала из-под широких складок шаровар, едва доходивших ей до щиколотки. Черные волосы, которые она никогда не пудрила, были острижены во время болезни и теперь кольцами велись вокруг лба. Она растрепала их рукой, придав прическе небрежный вид, подобающий юному пастушку. Умея как актриса носить любой костюм, умея благодаря мимическому таланту мгновенно придавать своему лицу простодушное и простоватое выражение, она почувствовала себя настолько преображенной, что к ней сразу вернулись мужество и спокойствие. Как бывает с актерами, облачившимися в театральное платье, она не только вошла в роль, но до того перевоплотилась в изображаемый персонаж, что невольно ощутила беспечность и прелесть невинного бродяжничества, задор, силу и живость мальчишки, вырвавшегося на свободу. Ей пришлось трижды свистнуть, прежде чем Гайден, ушедший вглубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из опасения перед соблазном заглянуть в расщелину скалы, вернулся к ней. Увидев преобразившуюся девушку, он вскрикнул от удивления и восторга. Хоть он и ожидал найти ее изменившейся, однако в первое мгновение едва поверил собственным глазам. Это превращение поразительно красило Консуэла. Юному музыканту она показалась совсем иной. К наслаждению, какое испытывает подросток любой женской красотой, всегда примешивается некоторое чувство страха. И одежда, придающая женщине даже в глазах людей искушенных известную таинственность и загадочность, играет немалую роль в его беспокойстве и смущении. Иосиф, чистой душой, что бы ни говорили некоторые его биографы, был юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, когда увидел Консуэла, спящую у источника, раскрасневшуюся от заливающих ее солнечных лучей, неподвижную, точно прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он ощутил дотоле неиспытанное им сердечное волнение, которое приписывал восторгу и радости от столь счастливой встречи. Но сердце его учащенно билось все те четверть часа, которую он провел вдали от нее в роще во время ее таинственного переодевания. Сейчас первоначальное волнение снова охватило его, и, подходя к Консуэло, он делал величайшие усилия, чтобы скрыть под маской беспечности и веселости смертельную тревогу, пробуждавшуюся в его душе. Столь удачная перемена одежды, словно в самом деле превратившая девушку в юношу, внезапно изменила также и душевное состояние Иосифа. Теперь он ощутил к ней порыв только братской живейшей дружбы, неожиданно возникшей между ним и его милым попутчиком. То же стремление нестись вперед, видеть новые места, то же презрение к дорожным опасностям, та же заразительная веселость. Все, что одушевляло в эту минуту Консуэла, захватило и его. и они легко, как две перелетные пташки, пустились в путь по лесам и долинам. Однако, пройдя несколько шагов и видя, как она несет на плече привязанный к палке узелок с вещами, которым прибавилось только что снятое женское платье, Иосиф позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу разгорелся спор. Консуэла доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой и тетрадью «Шаг на Парнас». Иосиф же решительно объявил, что положит узелок Консуэла в свою котомку, а она ничего нести не будет. Ей пришлось уступить, но для того, чтобы выглядеть правдоподобнее и для соблюдения мнимого между ними равенства, он согласился, чтобы Консуэла несла на перевязи его скрипку. «Знаете», — говорила она ему, добиваясь этой уступки, — «необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или, по крайней мере, проводника, ибо я крестьянин, это ясно, а вы горожанин». «Какой там горожанин?» — отвечал, смеясь, Гайден. «Не дать не взять подмастерье парикмахера Келлера». Славный юноша был немного огорчен, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм. «Нет», — сказала Консуэло, желая утешить его. «У вас вид юноши из зажиточной семьи, который промотал денежки и теперь возвращается в отчий дом с подручным садовника, соучастником его похождений. Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, наиболее подходящие к нашему положению», — возразил Иосиф. «Мы оба, а особенно вы, можем казаться только тем, чем являемся в данную минуту, то есть бедными странствующими актерами. А так как обычно такого рода люди одеваются как могут, в то, что найдется или что придется по карману, то нередко можешь встретить трубадуров вроде нас, которые бродят по дорогам в обносках какого-нибудь маркиза или солдата. Вот и мы можем носить. Я черный потертый костюм скромного учителя, а вы необычное в этих краях платье венгерского крестьянина. Хорошо даже в случае расспросов сказать, что мы недавно странствовали в тех местах. Я могу с видом знатока распространяться о знаменитом селе Рурау, никому неведомом, и о великолепном городе Гаймбурге, до которого никому нет дела. Ну а вас всегда выдаст ваше милое итальянское произношение. И вы хорошо сделаете, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по профессии. Кстати, нам надо придумать себе прозвище, таков обычай. Ваше уже найдено, поскольку я итальянец, я буду звать вас Беппа. Это уменьшительное от Иосиф. Зовите, как хотите. У меня то преимущество, что я неизвестен ни под каким именем. Вы другое дело. Вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете? Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя. Хотя бы Нелла, Маза, Ренца, Дзотта. О нет, только не это! — воскликнула она, когда у нее по привычке сорвалось с языка уменьшительное имя Анзалетта. — Почему же не это? — спросил Иосиф, уловивший, с какой страстностью она произнесла эти слова. — Оно принесет мне несчастье. Говорят, есть такие имена. — Ну, так как же мы окрестим вас? — Бертони. Это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от имени Альберт. — Сеньор Бертони. Хорошо звучит, — проговорил Иосиф, силясь улыбнуться. Но то, что Консуэла вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце. И глядя, как она идет впереди него легкой непринужденной походкой, он сказал себе в утешение: «А я было совсем забыл, что она мальчик».